Глава 17. Гарри, кипя гневом, медленно, словно нехотя, направлялся в домик рабынь. Бесшумно открыв дверь, он переступил порог. Мягкие красноватые отблески угасающего пламени легли на фигурку спящей девушки, и Гарри, словно зачарованный, шагнул ближе. Бренна крепко спала на подстилке у очага, свернувшись клубочком, под старым шерстяным одеялом. Шелковистые волосы разметались по полу, расцвеченные огненными зайчиками, словно рубинами. Длинные темные ресницы полукружьями лежали на щеках, чуть приоткрытые розовые губы влажно, словно лепестки цветка. Она выглядела такой прекрасной и невинной, что кровь Гаррика забурлила. То, что наяву она превращалась в дьяволицу, было мгновенно забыто. Гарик наклонился и осторожно снял одеяло. Холодный воздух коснулся обнаженной кожи, и девушка, капризно нахмурясь, подтянула ноги к груди, чтобы вернуть утерянное тепло. Широкая ночная сорочка, без сомнения одолженная толстушкой Модией, скрывала женственные изгибы и выпуклости. Гарик ясно представил атласную кожу, длинные ноги, изящные руки, упругие бедра и розовые холмики грудей, впалый живот, а тонкая талия и округлые ягодицы, словно молившие о ласке, и бархатная шейка, зовущая к поцелуям. Гарик поспешно отогнал тревожащие мысли, пока дело не зашло слишком далеко, и он не превратился в буйного жеребца, не заботящегося о приличиях и уединении. Молниеносным движением он прикрыл ладонью рот Бренны, чтобы заглушить встревоженный крик. Та мгновенно открыла глаза, но прежде чем успела понять, кто ее похититель, Гарик подхватил девушку, прижал к груди и вынес извивающееся, обозленное создание в ночь. Только добравшись до конюшни, Гарик положил Бренну на сено. Она рассерженно смотрела на него, не обращая внимания на то, что волосы окутали плечи черным плащом. Но тут, наконец, лунный свет упал на лицо Гарика, и девушка, узнав его, сразу же успокоилась. «Ах, это ты!» — выдохнула она тоном, ясно дававшим понять, что он не стоит ее волнений. «А кого еще ты ждала?» «Одного из твоих приятелей. Того, которого зовут Байерд, и клянусь, он не прочь отплатить за то, что я с ним сделала. Твой братец тоже рад бы унизить меня». «Ты их боишься?» «Нет, но не настолько глупа, чтобы не принимать их всерьез». «Вижу. Это только меня ты всерьез не принимаешь, верно?» — проворчал Гарик. Бренна подняла на него удивленные глаза. «Но к чему мне бояться тебя, викинг? Ты, конечно, не был слишком добр ко мне, но, по правде говоря, все не так уж и плохо». Гарик шагнул ближе, снова разгораясь гневом. «Прикажешь нести тебя до дома или сама пойдешь?» «Не пойду. Не люблю, когда меня будет ради того, чтобы ублажать мужчину». «Речь идет не о моем наслаждении, госпожа». «Да? О чем же?» «А ты пойдешь?» Прежде чем она, сгорая от любопытства, успела согласиться, Гарик взял ее за локоть и грубо подтолкнул к двери. Бренна зашагала вперед и споткнулась лишь тогда, когда острые камни впились в босые ноги. «Почему ты остановилась?» — с очевидным нетерпением спросил Гарик. «Хочешь, чтобы я изранила ноги? Кажется, тебе все-таки придется меня нести», — лукаво улыбнулась девушка. Несколько мгновений Гарри колебался, мрачно глядя на нее, прежде чем рывком притянул к себе и подхватил на руки. Бренна тут же крепко обвела руками его шею, на что Гарик что-то неодобрительно проворчал и в несколько шагов добрался до черного хода и лестницы, ведущей на второй этаж. Перепрыгивая через две ступеньки, он поднялся наверх так легко, что, казалось, Бренна весила для него не больше перышка. Только ступив в коридор, Гарик разжал руки и позволил девушке соскользнуть на пол. Но Бренна намеренно не разжимала рук чуть дольше, чем необходимо, прежде чем встать на ноги. Гарик совершенно бесстрастным лицом снова подтолкнул ее вперед. Бренна не была в доме с того дня, как Гарик лишил ее невинности, и теперь сразу же заметила разительные перемены. Резные золотые подсвечники были прикреплены к стенам, а между ними висели небольшие яркие гобелены с позолоченными бордюрами. На полу коридора лежал узкий ковер, черный с серебром и с вышитыми по краям золотистыми спиралями. Куда подевалась гнетущая унылая атмосфера, царившая в доме всего две недели назад? Бренна замялась, увидев, что они подходят к покоям Гарика, но тот втолкнул ее внутрь и закрыл дверь. Девушка круто развернулась, подбоченившись, яростно сверкая глазами. «Так ты обманул меня, викинг! С какой целью ты привел меня сюда, позволь спросить?» «Об этом мы и поведем разговор. Беседа будет долгой, и, зная твою нелюбовь к сквознякам, я выбрала эту комнату, потому что она самая теплая в доме». «Как предусмотрительно с твоей стороны!» — саркастически пробормотала она. Но спальня и в самом деле оказалась уютной. В очаге полыхал огонь. Бренна заметила, что и здесь все изменилось. Два одинаковых ковра с сине-золотым узором закрывали холодный пол. Стены украшали два огромных гобелена. Один изображал крестьян, трудившихся в поле, под ослепительно голубым небом, другой — влюбленных на ярко-желтом фоне. В углу стоял диван без спинки, на ножках в виде львиных лап, покрытый дорогой синей с белым парчой. Бренна с удивлением взирала на богатую обстановку, прежде чем решилась спросить. «Ну а теперь, может, скажешь, зачем я здесь? И почему ты пришел за мной, как вор, тайно?» Гарик пожал плечами и подошел к маленькому столу, где рядом с тарелкой сыра лежал мех с вином. «Не знал, в каком ты настроении, поэтому не хотел вызвать очередной скандал. Кроме того, боялся, что ты невзначай разбудишь женщин. Нет смысла лишать их отдыха лишь потому, что нам необходимо кое-что уладить». Бренна негодующе застыла. «По-моему, мы все уладили. Что тебе еще нужно?» «Мы ни о чем не договорились, госпожа». «Ну, я же работаю на конюшне!» — почти вскрикнула Бренна. «И содержу себя! Чего же ты еще хочешь от меня?» Гарик подошел к стоявшему у стены большому сундуку, вынул оттуда серую шелковую мантию, красиво отделанную белым мехом, и, подойдя к Бренне, остановился так близко, что та была вынуждена откинуть голову, чтобы взглянуть на него. «Да, ты работала с радостью, но не так, как хотел я. Тогда я разрешил тебе помогать в конюшне, потому что не видела нового выхода. Рабы не должны трудиться с удовольствием, госпожа, как это делала ты». Гарик помедлил перед тем, как добавить. «Но больше этого не будет». «Да?» Губы викинга скривились в ледяной усмешке. «Мы начнем заново. Ты будешь выполнять домашнюю работу наравне с остальными женщинами. И первым делом возьмешь это», — заявил он, вручая Бренне мантию. «На рукаве, под мышкой. Немного разорвано. Зашей». Девушка вне себя уставилась на Гарика. «Господи милостивый!» — раздраженно вскричала она. «Ни твой, ни мой бог не смогут помочь тебе. Придется иметь дело со мной». «Я не стану заниматься шитьем, Гарик!» — разъяренно процедила она, швыряя мантию на пол. «И ты это отлично знаешь!» Гарик снова пожал плечами и, ничуть не расстроившись, вернулся к столу. «Тогда останешься в этой комнате, пока не передумаешь», — бросил он через плечо. «Нет, викинг, только пока не заснешь». «Тогда, по-видимому, тебя снова нужно охранять». «Док!» — позвал он и белая овчарка спрыгнула с кровати. Бренна даже не заметила ее. Белая шкура собаки сливалась с мехом горностая. «Оставайся у двери и следи, чтобы девушка не ушла», — приказал Гарик. Животное, казалось, понимало каждое слово. И теперь, повернув голову, невозмутимо оглядела Бренну, прежде чем снова подойти к двери и лечь. Бренна окинула убийственным взглядом сначала пса, потом его хозяина. «Я пыталась подавить свою ненависть к тебе, викинг, поскольку не ты виновен в моей разбитой жизни, но вижу, это чрезвычайно трудно». «Можешь ненавидеть сколько хочешь, госпожа», — цинично усмехнулся Гарик. «Это ничего не изменит. Мои чувства к тебе немногим отличаются от твоих, поскольку до сих пор ты вела себя как злобная невоспитанная женщина, от которой нечего ждать, кроме бед и скандалов. Ты словно заноза, колючка в ступне, от которой не знаешь, как избавиться. Но, по крайней мере, мы знаем, чего ожидать друг от друга». Он сделал большой глоток вина и начал раздеваться. «И что теперь?» «Мы очутились в тупике. И поскольку никто не хочет уступить, больше никаких споров сегодня не будет. В постель, госпожа!» «Я уже выспалась», — сухо объявила Бренна. «И что?» «Ты можешь заставить меня остаться в этой комнате, но спать в одной постели с тобой я не собираюсь», — взорвалась она. «Вот как?» — Гарик поднял брови. «А я думал, что после той игры, что ты вела в последний раз, с готовностью проделаешь все с самого начала». «Значит, ошибался», — огрызнулась Бренна, покраснев от стыда. «Ладно, неважно, поскольку я не против того, чтобы спать рядом с тобой. Ляжешь здесь». «Но не бойся, госпожа, я не воспользуюсь твоим положением, раз уж тебе здесь не нравится. А теперь ложись. Если не желаешь спать, подумай хорошенько о своем упрямстве». Тело Бренна не давало ей покоя, будило и заставляло бодрствовать. «Проснись, проснись!» — словно кричало что-то внутри. «Пробудись, чтобы узнать, какое наслаждение ожидает тебя!» Сонные грезы развеялись, и глаза девушки медленно открылись, полные изумленного восхищения. Странные ощущения, захлестнувшие ее, были реальными. Теперь только она поняла, что происходит. Она лежала на боку, лицом к стене, подложив руку под подушку. Одна нога поднята и согнута в колене, другая вытянута. Под ней по-прежнему белое горностаевое покрывало, как и было, когда Бренна заснула рядом с Гариком. Только теперь рубашка задралась до пояса, оставив ноги и бедра обнаженными. Бренна лежала неподвижно, стараясь дышать ровно, словно еще не проснулась. Грудь Гарика была прижата к ее спине. Тепло его тела жгло сквозь ткань сорочки. Сильная рука лежала на ее талии. Пальцы нежно мяли упругий мячик груди. Бренна почувствовала на шее горячее щекочущее дыхание, как только ладонь Гарика медленно поползла вниз, погладила живот, бедро, а потом легла между ног и начала агонизирующе медленно подниматься вверх, пока не остановилась на мягком, поросшем темными завитками холмике, и замерла. Затем пальцы осторожно скользнули во влажную горячую плоть, напряженно вздрагивающую от наслаждения. Бренна в ужасе услышала, как с ее губ сорвался тихий стон. Она понимала, что нужно бежать, скрыться, но вместо этого почему-то медленно повернулась на спину, навстречу настойчивым ласкам. При виде горевших возбуждением бирюзовых глаз Гарика на губах Бренны заиграла чувственно-призывная улыбка. «Слишком крепко спишь, девушка? Трудно же тебя разбудить!» — поддразнил он. Бренну поразило, каким он может быть нежным и ласковым, хотя обычно вел себя резко и бесцеремонно. Но сейчас ни о чем не хотелось думать. Приходилось признать, что она с нетерпением ждала этого момента. В последний раз, когда они были вместе, она испытала истинное удовольствие, хотя почему-то чувствовала, что может получить еще более ослепительное наслаждение. «Я могла бы поклясться, Викинг, что ты сказал, будто мне никогда не знать блаженства в твоей постели», пробормотала Бренна, запутавшись пальцами в золотистой поросли на его груди. «Неужели не можешь сдержать слово хотя бы на одну ночь?» «Похоже, госпожа», — хрипловато пробормотал он, нежно прикасаясь губами к полураскрытым губам Бренны. «Я дал слишком поспешную клятву. Но виновата в этом ты. Ведь все мужские повадки мгновенно исчезают, стоит нам оказаться вместе в постели. Почему бы это? Не знаешь?» — лукаво усмехнувшись, добавил он. Бренна, пожав плечами, ответила такой же озорной улыбкой. «Я поняла, что иногда гораздо выгоднее быть женщиной и при этом не слишком застенчивой». «Застенчивой? Ха-ха! Уж этого про тебя в жизни не скажешь!» «Рада, что ты это понимаешь, Викинг», — отпарировала Бренна, обнимая его за шею, чтобы притянуть поближе. «По крайней мере, ты не станешь удивляться тому, что я делаю». Она впилась ему в губы жадным поцелуем, и, несмотря на предупреждение, Гарик был изумлен. Да, ее близость почти сводила его с ума. Вернее, красота и необузданная страсть Бренны заставляли его терять голову. Она словно настойчиво требовала, заставляла взять ее, и Гарик подчинился. Бренна широко раздвинула ноги, и он глубоко вонзился во влажные теплые глубины, сжимая упругие ягодицы, чтобы прижаться к ней как можно ближе. Гарик почувствовал, как стройные ноги обвелись вокруг его бедер и тут же затерялся в ослепительно-огненном облаке пламени и блаженства, заставившего его изменить слову, сделав Бренну своей. Тяжело дыша, Гарик обмяк на миниатюрном теле Бренны, уткнувшись головой ей в грудь. Наконец он попытался откатиться, но она по-прежнему притягивала его к себе, не размыкая кольца ног и обнимая за шею. Гарик вопросительно взглянул на девушку и заметил призывный блеск ее глаз. «Покажи мне свою мощь, Викинг!» — выдохнула она, соблазнительно извиваясь под ним. «Продолжай!» «Клянусь богами, женщина! Неужели у тебя совсем нет стыда?» — не веря ушам, спросил Гарик. «При чем тут стыд?» — спокойно возразила она. «Разве может быть позором то, что нравится? Или я должна притворяться?» «Нет, но ни одна женщина до сих пор не просила меня ни о чем подобном». «Не смей сравнивать меня с какими-то шлюхами, Викинг!» — вскинулась Бренна, разжимая руки. «Убирайся, если не в силах удовлетворить меня!» Гарик сжал пытавшиеся оттолкнуть его руки и вытянул их над головой Бренны. «Подобное поведение просто непристойно!» «Ведьма ты этакая!» — прорычал он и начал вновь врезаться в нее мощными толчками, одновременно впиваясь в ее губы. Уже через мгновение искра желания превратилась в бушующий пожар, и Гарик, выпустив ее руки, сжал лицо ладонями. Поцелуй становился все более жгучим, все более требовательным, а ее пальцы блуждали по его спине. Бренна тихо, жалобно застонала, стискивая руками его шею с такой силой, будто от этого зависела вся ее жизнь. Даже ослепленной страстью Гарик заметил, с каким самозабвением она отдавалась ему. На какой-то момент Бренна застыла, впиваясь ногтями в его плечи, подобно хищному зверьку, и гортанным шепотом выдохнула его имя. В этот момент он очутился вместе с ней в столь желанном царстве оглушительного экстаза. На этот раз Бренна не протестовала, когда Гарик отодвинулся и лег рядом. Оба были не в силах пошевелиться, и жадно втягивали воздух. Когда Бренна осторожно коснулась плеча Гарика, он со страхом подумал, что не смог подарить ей блаженство, и сейчас она потребует большего. «До утра еще далеко, госпожа», — устало пробормотал он, прикрывая глаза. «Постарайся заснуть». «Я только хотела поблагодарить тебя, Гарик. Вот и все». Гарик повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть нежную улыбку на губах Бренны, прежде чем она отстранилась от него и начала надевать ночную сорочку. Гарик пристально смотрел ей в спину, вновь и вновь поражаясь многоликости этой женщины. Но эта сторона ее характера нравилась ему особенно. Выражение лица викинга смягчилось. «Иди сюда, девушка!» — хрипловато прошептал он и привлек ее к себе, зная, что она не станет сопротивляться. Бренна прижалась к нему теснее, и Гарик почему-то подумал, что привыкнуть к присутствию этой женщины не составит большого труда. «Гарик, как хорошо, когда не нужно ни о чем спорить!» — сонно пробормотала Бренна. Гарик улыбнулся в темноте и, сам не сознавая того, крепче стиснул ее руки. Она действует на него, словно старое доброе вино. Еще одно такое признание, и он снова захочет ее. «Да, Бренна, очень хорошо».